Глава 17. Вилайн. Студент Вилайн, присутствие стихийника 4-го курса в нашем отряде не обязательно. Не уступал Хорс, быстро шагая по главной лестнице. К тому же я не беру боевиков на свою практику. Тогда зачем вам понадобился Дефарс? Для подстраховки. Не стушевался преподаватель. Лучше возьмите меня, чем какого-то третьекурсника. Ваше рвение похвально, студент Вилайн. Остановился Хорс в холле второго этажа. Но это не увеселительная прогулка, и рядом не будет ни слуг, ни поваров, ни тех, кто станет опахалом отгонять от вас мушек и оберегать от жары или стужи. Я почесал нос, хоть как-то напоминая себе о необходимости сдерживать нетерпение. Дэм Юви будто знал, что моей целью являлось никак не желание узнать о среде произрастания некоторых растений и возможности готовить зелье в походных условиях. Я искал уединенной встречи с Эмилией, вместе отдаленным от возможного присутствия моего тайного недруга. В пределах Академии такого не отыскать. Неспроста за весь месяц нам с первокурсницей удалось увидеться лишь раз. На меня будто умело воздействовали извне, обходили защитные амулеты, проникали в разум, заставляли делать то, чего я не собирался. Вопросы накапливались, особенно после момента, когда я второй раз очнулся над девушкой в весьма пикантной позе. После этого целую ночь провел в библиотеке, искал возможные способы затуманивания рассудка, прошерстил десятки книг и даже приметил несколько действенных методов, но требовалось больше информации, необходима сама Эмилия, ведь если узнать признаки моей невменяемости, то можно сузить круг магов Оренса и быстрее выйти на след недоброжелателя. Я слышал, вы хотели бы побывать в закрытой секции Зимнего сада. Пришлось прибегнуть к запрещенному ходу. Глаза Дэм Юви загорелись интересом, он сразу приосанился. «Думаю, мы могли бы договориться», — понизил я голос. «Во дворец Его Величества пускают только избранных, а в закрытую секцию». «Знаешь», — изобразил задумчивость профессор Хорс и даже постучал пальцем по подбородку, «нам предстоит переправа через реку, ты случайно не маг воды?» Я широко улыбнулся. «Вот и хорошо», — хлопнул профессор в ладони и зашагал к своему кабинету. Туда же постепенно стекались первокурсники, которым предстояло выдержать длительный поход через западную границу Оренса. Я не бывал в тех краях, но слышал о них много историй. Поговаривали, что именно там более 300 лет назад росли особенные цветы, что ценнее алмазов. Их роса давала жизнь, стебли излечивали самые тяжелые болезни, а корни являлись сильнейшим антидотом. Исцеляющие цветы почитались моим родом как святыня, а все дело в том, что росли они на могиле первого дракона и являлись неприкосновенным сокровищем, тем единственным, что позволяло продолжать род и править миром. Однажды они по какой-то причине исчезли, и началась чудовищная война. Почти всех драконов уничтожили. И сейчас я стоял в кабинете среди людей, которые по сей день жестоко уничтожали моих сородичей, и слушал шутливое наставление профессора о том, что в обычном студенческом походе выживут не все. В груди забурлила злость. Я глянул на Эмилию, внешне сохраняющую спокойствие, однако то и дело бросающее на меня опасливые взгляды. Захотелось вдруг показать себя, пусть бы увидел мое истинное лицо. Восхитилась, перестала избегать и покорилась, или скорее ужаснулась, и перестала смотреть в мою сторону. Я поправил воротник, ощущая пробуждение зверя. В глазах возникла неприятная резь, свет стал слишком ярким. Я прочистил горло и кашлянул в кулак, не понимая причины своего состояния. Татуировку ведь обновлять нужно только через неделю. «Профессор Дэм Юви!» Вдруг появился в дверях мой камердинер. «Позвольте поговорить с Тер Арнандом». «Да, конечно», — махнул рукой Хорса и продолжил проводить инструктаж. «Что случилось?» — вышел я в коридор. «Ее Величество Королева хочет вас видеть». «Не сейчас. Завтра важный прием, на котором вам необходимо присутствовать». «В честь чего?» «Не могу знать, Тер Вилайн», — чуть тише произнес камердинер. Но смею предположить, что виной тому приезд правящей семьи Декстера. «Она меня женить решила?» Поразился я и обернулся на закрытую дверь кабинета профессора Хорса. «Как не вовремя!» Королева Оренса умела портить планы. Моя мать зачастую не признавала чужого мнения, хотя делала вид, что слушала и даже соглашалась. Вот только потом все подстраивала так, как ей нужно. Я не раз обжигался, даже не сосчитать, как часто радовался своей победе, но потом понимал, что она меня снова обыграла и заставила поступать так, как советовала изначально. Но это не значило, что я собирался безвольно идти туда, куда укажут. Да, конкретно сейчас пришлось отказаться от похода с профессором Хорсом, дабы избежать ответных выпадов со стороны матери. Я ведь ее прекрасно знал. Пошлет за мной отряд, поставит лагерь на уши, да еще накажет Дэм Юви, за то, что посмел втянуть наследника трона в опасное мероприятие. Дождавшись, когда все учащиеся покинут кабинет, я поговорил с преподавателем зельеварения наедине и обрисовал ситуацию, а после снова почувствовал пробуждение зверя. Подобное случалось редко. Меня душила собственная сила, кожа едва не покрывалась чешуей, а грудь уже леденела от закручивающейся там магии. Именно поэтому вечером пришлось отправиться в город. Я заехал в салон на окраине Мадлхенса, встретился со специалистом по нанесению магических татуировок и вышел оттуда через час с ощущением полного спокойствия. Правда, заметил через улицу знакомую фигуру и заподозрил неладное. «Следишь за мной, Хансен?» — произнес я беззвучно и сделал вид, что его не увидел. Достал ключи от Макбиля, сел за руль, то и дело поглядывая в место, где за столиком уличного кафе сидел Дерритон. Неистово захотелось вернуться в салон и замести следы. Вдруг оставил улики. Что, если сказал или сделал что-то, способное раскрыть наш с матерью секрет? Однако я точно знал, что Норрис никому и ничего не расскажет. Он сам нанес себе татуировку молчания и потому не в состоянии выдать чью-либо тайну. И то, что ищейка драконов следил за мной, еще ничего не значило, ведь Хансен просто ревновал свою жену ко мне. Было за что. Я нажал на панель управления Макбилем, но не завел его, вышел. Посмотрев по сторонам, перебежал дорогу и подошел к столику Дерритона. «Здесь свободно?» «Тер-Арнант!» — натянуто приветливо отозвался маг и подозвал к себе официантку, чтобы та забрала пустую чашку из-под кофе. «Какими судьбами в этих краях?» «А ты?» — ответил я вопросом на вопрос. «Выслеживаешь кого-то или поджидаешь меня, чтобы вновь поговорить по душам?» «Заметь, это ты подошел», — произнес он, положив на стол крупную купюру. «Заметил, поэтому и подошел. Мне надоела эта ядовитая любезность». Я поправил браслет под рубашкой, который каждый раз сильнее впивался в кожу после нанесения татуировки, и решил перейти к делу. «Дерритон, нам нужно поговорить». Сел я на свободный стул. «Ты знаешь, что произошло на вступительных экзаменах твоей супруги?» «Допустим». «У меня этих сведений нет. Однако я наслышан, как после того происшествия к ней относятся. К тому же ты должен понимать, сколько вокруг нее недругов. Ведь никто по щелчку пальцев не примет беднячку в высшем обществе. Ее считают выскочкой-аферисткой. И она навсегда такой останется, сколько бы усилий ни прилагал ты или твой отец». По лицу ищейки невозможно было прочитать его эмоции. Однако я знал, что его покоробили мои слова, ведь они чистая правда. Эмилии будет сложно, всегда и везде, особенно в Мадлхенсе. «Замечу, у меня тоже есть недоброжелатели». Уголки губ мага чуть дрогнули. Он сложил руки на груди, ожидая продолжения. «Дерритон, это заговор. Не знаю точно, против твоей супруги или против тебя, однако могу сказать со всей уверенностью, конкретно я не заявлял права на первую ночь с твоей супругой». «Как интересно», — прищурился Хансен. «Предлагаю объединить свои усилия и найти зачинщика. И чем быстрее мы это сделаем, тем скорее разъясним ситуацию и разойдемся с миром». «Тайный союз?» — уточнил он. «Что-то вроде того». «Твои слова имеют смысл», — произнес ищик и протянул руку. «Хорошо, давай попробуем. Я найду тебя, когда понадобится». Мы обменялись рукопожатиями. Дерритон поднялся и быстрым шагом направился вдоль улицы к своему Макбилю. Как-то слишком быстро он согласился, и его цепкий взгляд, который по ходу нашего диалога становился выжидающим, еще долгое время не давал мне покоя. Я изначально знал, что играть с огнем опасно, вот только его не обязательно тушить. С врагами можно договориться, а не уничтожать всех без разбора, как любила делать моя мать. Кстати, о ней. Переодевшись в своих покоях, я явился на аудиенцию с королевой. «Добрый вечер, матушка, ты меня звала? О чем вы разговаривали с ищейкой?» Спросила она, рассеяв по помещению магию. «Следишь за мной?» «Ты еще не понял, в каком мире мы живем? Они уничтожили весь наш род. Они пронзили сердце каждого дракона в Оренсе и за его пределами. Они уничтожат и нас, даже не моргнув глазом». «Почему?» «Не задавай глупых вопросов», — махнула рукой королева и отошла от окна. «Отчего же он глупый? Сложно поверить, что драконы настолько разозлились из-за осквернения каких-то цветов, что первыми напали на людей. Я слышал эти легенды». «Это не легенды». Моя мать налила себе стакан воды и сделала глоток. «Легенды». Отстаивал я свое, уже давно не веря этим россказням. «С чего вдруг людям нужно было осквернять святая святых? Ты сама говорила, что человек не делает ничего просто так. Но тогда зачем им врываться и уничтожать посевы цветов, растущих на костях первого дракона? Чтобы мы разгневались, напали в ответ и спалили половину Оренса? Неужели те драконы были настолько безрассудными, чтобы за месть поплатиться вымиранием всей расы? Чушь, мама!» «Вилайн, как ты смеешь подвергать сомнению мои слова?» Направилась она ко мне. «А они твои? Значит, это ты создала легенду. Ты обернула все так, будто виноваты люди. Я ведь знаю, на что способны разгневанные драконы. На твоем примере вижу нашу суть. Если бы все было правдой, людей бы уже не существовало. Так почему я должен верить в эти сказки?» Она ударила меня по щеке. «Помни, с кем разговариваешь», — произнесла многообещающе, тут же приняла величественный вид. «То, что ты, мой сын, еще не дает тебе права высказывать свое мнение. Держи его при себе и делай, как я скажу. Хочешь жить? Тогда забудь об академии, ступай в свою комнату, готовься к завтрашнему приему. Я не женюсь на принцессе Декстера». «А кто-то говорил о свадьбе?» — удивилась королева. «Конечно же нет», — притворно улыбнулся я, научившись у нее, и добавил. Сказал, не подумав. «Вот и славно». Не желая больше продолжать тяжелый разговор, я собрался уйти, но не успел развернуться, как услышал. «Та девчонка, что ты знаешь о ней? Неужели беднячка настолько одарена?» «О чем ты? Как она обходит ловушки?» — задумчиво произнесла королева, отведя взгляд в сторону. «Хотя больше это не важно. Иди, Вилайн, впредь о ней можешь не беспокоиться».